Долго длилось путешествие во времени. Егор побывал на концерте группы «Ласковый май» в 89 году. В 91-м с тетей Таней и родителями сидели в кафе, ходили в кино или просто находились дома, распивали чай и смотрели телевизор. В 92-м праздновал свое 18-летие во второй раз. Тогда он провел этот день так, словно это был самый великий день в его жизни. Ая улыбалась, глядя на своего спутника. Однажды, стоя внутри аппарата, Егор подумал: «Нужно вернуться в 97-й год. Мне кажется, что взрыв в лаборатории все же не несчастный случай». Егор не мог понять, почему его зацепила эта мысль. Он вспоминал те дни, когда следователи допрашивали сотрудников лаборатории. Среди них был новичок, утверждал, что он местный, что когда-то жил в этом поселке. Что-то знакомое всплыло в памяти. «Егор, может быть, мы остановимся в 1994-м? Тогда в то время в нашем поселке был концерт группы «Доктор Албан». Егор не любил хип-хоп, потому и не знал про приезд Албана. «Аечка, я должен. Я хочу узнать правду». «Егор, я боюсь. Пожалуйста, не...» «Стоп!» — кондукторским тоном объявил он, нажав на кнопку. Дверь открылась. «Егор Владимирович Руднев!» Перед спутниками стоял лейтенант милиции. Егор сразу вспомнил его. Он вел допрос сотрудников лаборатории. «Да, это я». «Скажите, а у ваших родителей враги были?» Те же вопросы, те же ответы. Егор разговаривал с лейтенантом, как в первый раз, в 1997-м, отвечая на вопросы, будто заучивал ответы наизусть. «Вам знакома эта девочка?» Милиционер протянул фотографию. Да боли знакомое лицо. В последний момент он заметил дрожащую от страха Аю и хотел уже вскрикнуть, но, вспомнив, где он находится, сказал: «Нет». «Она была свидетелем взрыва. Ее отец, кажется, Евгений Степанович Крюков, то ли химик, то ли ученый. На следующий день девочка пропала бесследно». Егор с беспокойством смотрел на Аю. «Дорогой, любимый, нам нужно поговорить». Ая вся тряслась от страха. Егор увлек ее за собой в аппарат, козырнув на прощание лейтенанту. Ая крепко прижала руку Егора к себе и плакала так сильно, что парень не знал, как успокоить ее. «Пожалуйста, успокойся. Все будет хорошо. Я тебя не брошу». Он приложил свою руку к ее голове, пошептал что-то, помассировал. Девушка постепенно начала приходить в себя, ощущая в душе защиту и доброту своего недавнего друга. «На той фотографии была я. То, что мне пришлось увидеть во время взрыва, было просто жутким зрелищем. Знаешь, я не буду это пересказывать. Мне показалось, я разглядела человека, спокойно стоящего над горящим зданием. Он нашел меня на следующий день в больнице, где я провела целые сутки после шока. Увез меня к себе. И... ужасно. Запер тебя? Да. Кормил меня только раз в день. Мучил. Знаешь, вот так прошло 6 лет. Я просто не помню, каким чудом мне удалось от него сбежать». Слушай внимательно, делай, что я говорю. Егору вдруг все стало ясно. Он вспомнил, кого напоминает это лицо на фотографии. Лицо, которое он никогда бы не спутал с... «Я должен все рассказать лейтенанту!» — вскрикнул от негодования парень. Сзади послышался какой-то странный щелчок. Точно стартовый пистолет выстрелил перед началом соревнования. Аппарат был в режиме остановки, потому и двери были отперты. «Ты никому ничего не скажешь!» — раздался злобный, насмешливый голос сзади. Спутники обернулись. В глаза больно ударил сияющий свет, чуть не ослепив. Егору показалось, будто он начинает проваливаться в пропасть, все ниже и ниже. Летит он, а никак не приземлится. Громкий женский визг привел Егора в чувство. Он огляделся. Ай рядом не было. На стене аппарата был приклеен исписанный листок. Егор стал аккуратно отдирать его, боясь нанести повреждения в стене. Но материал аппарата был крепок и непробиваем. Наконец, лист был в его руках. Готическим шрифтом на листе было написано: «Если любишь, найдешь, если нет, пропадешь, и она пропадет следом». Егор стоял в полном оцепенении от реальности происходящего. Ему было трудно поверить, что Аи больше нет с ним рядом. Он не знал, куда деваться. Что делать и как спасти свою любимую от... От кого? Кто даст ответ? «Сынок, возвращайся. Ты должен вернуться в свой мир». Знакомый, старческий, до боли родной голос прозвучал в его сознании. «Зачем возвращаться?» Егор почувствовал, будто чья-то добрая и теплая рука коснулась его плеча. Но она была невидима, но Егор будто ощущал это прикосновение. «Ты нужен ей, понимаешь? Нужен ей, нужен. Она там. Вернись, внучек, вернись, внучек». «Боже!» — вскрикнул Егор. Контакт с бабой Машей на расстоянии у него не раз случался, потому он и не удивился. Непонятно лишь было то, что она просила его вернуться. «Знак! Это был знак!» Егор почувствовал, будто та же теплая рука похлопывает его по плечу. «Я всегда говорила, что у меня умный внучек, хоть и не родной. Ой, как я люблю тебя. Затем добрый материнский поцелуй в щеку, после чего фантом исчез. Егор подошел к панели аппарата, нашел кнопку меню и нажал. Он искал функцию возврата в настоящее. Кое-как найдя, он нажал кнопку ввода. Снова засиял яркий свет, как это было в первый раз, когда Егор и Ая пересекли пространство настоящего. Двери захлопнулись. Машина начала движение назад. Все повторялось. Егор уже не испытывал страх, когда в первый раз пересекал пространство. Его мысли были заняты другим. Он думал, где искать Аю и как спасти. «Первым делом нужно пойти к бабушке Маше. Я уверен, она знает все, иначе не приходила бы ко мне невидимым фантомом». Машина медленно продолжала двигаться. Мелькали какие-то значки на экране. Гудел мотор, сердце бешено стучало, а душа переполнялась яростью и готовностью к предстоящему бою. Спуск. То же ощущение. Машина пересекла пространство прошлого, затем двинулась вперед по заданной программе. Возвращение в родные места. В родных местах ромашкой пахнет ветер, и до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. Сзади послышался звук открывающей двери. Егор не заметил, что машина остановила свой ход. Выйдя из аппарата, он огляделся. Знакомая квартира, комната с оборудованием. Айна комната. Вдруг Егор заметил, что на одном из рабочих столов приклеен еще один исписанный листок. Почувствовав заранее, что в нем может быть написано, Егор поспешным движением отклеил лист. Он уже не думал об аккуратности, ведь жизнь любимой теперь зависит только от него. «Ну что ж, ты правильно поступил. Увидимся там, где всегда горит пламя, горящее для тех, кто помнит и будет помнить». Ha ha ha ha ha.